не своротят, а ее мнение, по ее мнению, это мнение культурного общества. Я еще должен был заслужить право войти в него. На это мне намекалось и совершенно впрямую. Тебе нельзя носить такую шапку, тебе нужна из жесткого меха с козырьком, тебе нужно кожаное пальто. А знаешь, какие тебе нужны ботинки? А знаешь, что тебе нужно прочитать? — перебивал я. — Знаю. Тебе нужна рубашка с накладными, я уж не помню, то ли планками, то ли карманами. Еще Лиза садилась на спинку дивана, на котором сидел я, и оказывалось, что я сижу у ее ног, ерошила волосы, было что ерошить, и спрашивала. «Тебе удобно будет заниматься в этой комнате? Представь, это твой кабинет. Так поставим стол. Или так? Я буду входить на цыпочках, класть перед тобой тортинки и миндаль, ставить чашечку кофе. Но знаешь, нам лучше занять большую комнату. Я думаю, ты скажешь по-мужски, чтобы мама перешла в эту». Элиза выдала мне тайну разговора про спорт. У ее мамы были связи в какой-то центральной газете, куда могли меня устроить в спортивный отдел. Все подходило. Национальность, партийность, образование немного было непрофильным, но ведь на то и знакомство, чтоб что-то преодолеть. Но чем была хуже моя дорогая сердцу за мясную индустрию? И на вечернее я не собирался, привязавшись к курсу. Делить газетчиков по сортам, в зависимости от того, центральный это орган или орган парткома предприятия, я не могу до сих пор. В многотиражке не соврешь, а соврешь, так тебе сразу это скажут. Нет, не покинул я родное «за мясо», как называли нас в типографии «Московской правды», где мы печатали тираж. Нас, а было в типографии свыше 100 многотиражек, всегда пускали без очереди. Честно сказать, не бескорыстно мы привозили к праздникам талоны на свиные и говяжьи ножки для холодца, то ж, в конце концов, живые люди. Зато и в цехе клише, и в наборном, и в печатном нам был зеленый свет. Переговорив с мамой, Элиза вновь привезла мне ее слова. «И чем ты ей так понравился? Во-первых, она поражена, что ты пренебрегаешь такой работой. Ведь командировки за границу, а во-вторых, велела за тебя держаться, дивная женщина моя мама. И поездки на Арбат стали регулярными». Любимым занятием Элизы было упрекать меня в невежестве. Сидим, говорим о Маяковском. Вдруг вскакивает, дергает меня за собой за руку, впрыгивает в комнату матери и кричит: «Мама! Он не знает, что Эльза Триоле и Лиля Брик — родные сестры!» «Но узнал же!» — двигался я следом. «И спасибо, что узнал. Не ты, так другой бы кто сказал. А кто еще тебе скажет, что Майя Плесецкая — их племянница?» «Мало ли кто кому брат да сват!» — защищался я. «Такие знания ума не прибавляют. Все кругом родня. Я совсем Фамусова не осуждаю, ведь как не породить родному человечку? Ко мне в общежитие кто приезжает из родни, я тоже помогаю. На Красную площадь, в Кремль свожу, по магазинам сопровождаю, в музеи». «Но мы же гибнем от блата», — воздевала руки мамаша. «Конечно», — радовался я поддержке, — «взять торговлю или хоть эстраду. Как они на ней поют? Многие же так поют, но все же на эстраде не уместятся и своих тянут. А потом раз-два, и вдолбили, что появилась хорошая певица, мы и верим. А она-то знает, что она плохая, и тем более хороших не пускает». «Напиши статью», — советовала Элиза. «Это у них тоже отработано, скажут, завистник. Какой же журналист из тебя выйдет, если ты заранее сдаешься?» «Я не то чтобы сдаюсь». Я потихоньку тянул Элизу за поясок халата обратно. «Я не сдаюсь. Я знаю, что борьба может быть одна — творчество». «О, какие мы! Чувствуешь, мам?» «Но в самом же деле, нельзя же по блату пройти по канату. Я еще на эту тему стих напишу. Кто сможет по блату пройти по канату, вот тут-то родня обнаружит утрату. И в таком духе. Ну, или напиши по блату капитанскую дочку. Это можно по блату о ней сколько угодно писать, а толку?